Глава 9. «Привет! Как хорошо, что я тебя застала!» — послышался в трубке голос Кары. «Что ей так не терпится сообщить мне в 7:45 утра?» «Ну и ну! Ты так рано еще никогда не звонила. Что случилось?» За это короткое мгновение в моей голове успело составиться с полдюжины сюжетов о новых возможных прихотях Миранды. «Нет-нет! Ничего особенного! Я только хотела предупредить, что к тебе едет глухонемой папочка, и сегодня утром он особенно расположен поболтать». «О, так это здорово! Прошла уже почти неделя с тех пор, как мы с ним в последний раз обсуждали все перипетии моей жизни. Я уж стала беспокоиться, куда это подевался мой самый преданный поклонник». Я закончила набирать на компьютере деловую записку и начала делать распечатку. «Счастливица! А ко мне он уже потерял интерес!» Она драматически вздохнула. «Теперь для него существуешь только ты. Я слышала, как он сказал, что собирается обсудить с тобой все детали банкета в Метрополитен». «Замечательно! Жду не дождусь этой встречи с его братцем. По телефону-то я с ним уже говорила, зато она, судя по всему, дура несусветная». «Так ты уверена, что он едет сюда? Или есть шанс, что Всевышний убережет меня от этого визита?» «Только не сегодня. Он точно приедет. У Миранды на 8:30 договоренность с ортопедом, так что вряд ли она будет вместе с ним». Я быстренько пролистала ежедневник Эмили и убедилась, что свободное от Миранды утро действительно значится в нашем расписании. «Здорово! О таком утреннем собеседнике, как глухонемой папочка, можно только мечтать. А что это он такой разговорчивый?» «Могу предположить лишь самый очевидный ответ. Раз он женился на ней, значит, он немного не в себе? Позвони, если он сболтнет что-нибудь особенно занятное. А сейчас мне надо бежать. Каролина ни с того ни с сего размазала по стеклу помаду Миранды». «Мы живем на пределе. Правда? Мы самые классные в мире девчонки. В общем, спасибо за предупреждение. Потом поговорим». «Ладно, пока». Поджидая прибытия папочки, я посмотрела составленный мной документ. Это был запрос Миранды попечителю Метрополитен-музея. Ей нужно было разрешение на то, чтобы в марте устроить званый ужин в одном из галерей музея. Ужин предполагался в честь ее деверя, человека, которого она глубоко презирала, но который, к несчастью, был членом семьи. Сумасброд Джек Томлинсон был младшим братцем глухонемого папочки. Буквально на днях он сделал достоянием общественности свое решение бросить жену и троих детей ради женитьбы на уборщице-мексиканке. Они с папочкой оба были представителями аристократии Восточного побережья, но Джек, когда ему было уже по 30, уронил свое гарвардское достоинство и перебрался в Даллас, где в головокружительные сроки сколотил себе состояние на торговле недвижимостью. Судя по тому, что рассказала мне Эмили, он превратился в 100-процентного техасца, жующего, плюющего и неотесанного, что, конечно, отвращало от него Миранду, воплощение изысканности и утонченности. Глухонемой папочка попросил ее устроить ужин в честь помолвки его младшего братишки, и ослепленной любовью Миранде ничего не оставалось, как согласиться. А уж если она за что-то бралась, то можно было не сомневаться, что все пройдет без сучка, без задоринки. И этот случай не был исключением. «Достопочтенные члены Тыры-Пыры, прошу предоставить помещение для небольшого ужина в честь Тыры-Пыры. Задействованы самые лучшие официанты, флористы и оркестр Тыры-Пыры. Прошу вас оказать содействие Тыры-Пыры». Убедившись, что в бумаге нет вопиющих ошибок, я быстренько изобразила подпись Миранды и позвонила курьеру, чтобы он забрал письмо. Почти тут же в дверь секретарской постучали, и не успела я ответить, как она распахнулась, и на пороге возник глухонемой папочка. Воодушевление на его лице мало подходило для 8 утра. «Андрео», — пропел он, подходя к столу и улыбаясь так искренне, что я устыдилась своей неприязни к нему. «Доброе утро, мистер Томлинсон. Что привело вас сюда так рано?» — спросила я. «Боюсь, Миранды еще нет». Он хихикнул, кончик носа у него подергивался, как у суслика. «Да я думаю, ее не будет до обеда. Энди, прошло так много времени с тех пор, как наши с тобой пути пересекались. Скажи мистеру Томлинсону, как твои дела?» «Разрешите мне взять это?» Я приняла у него из рук узел с грязной одеждой, которую Миранда дала ему для меня. Я взяла и вышитую прозрачными бусинами сумку от Фенди, на которой недавно пришлось заново менять отделку. Это была уникальная вещица отличной ручной работы, изготовленная специально для Миранды самой Сильвии Вентурини Фенди, в благодарность за поддержку. И у нас в отделе моды ее оценили как минимум в 10 тысяч долларов. Я заметила, что одна из ее изящных кожаных ручек вот-вот оторвется, хотя отдел аксессуаров уже раз 20 возвращал сумку в дом Фенди, чтобы они вручную подшили ее. Она была предназначена для того, чтобы вмещать в себя изящный дамский бумажник, солнечные очки и, в случае крайней необходимости, миниатюрный сотовый телефон. Но Миранде было на это наплевать. Она пихала туда объемистый флакон туалетной воды Булгари, босоножку со сломанным каблуком, которую мне предстояло сдать в починку, ежедневник величиной с конторскую книгу, огромный ошейник с шипами. Я никак не могла решить, был ли это ошейник ее собаки или он предназначался для какой-нибудь экстравагантной журнальной иллюстрации. В этой же сумочке доставлялась и книга, которую я привозила ей накануне. Стоимости этой сумки хватило бы мне, чтобы оплатить годовую аренду квартиры, но Миранде больше нравилось использовать ее как пакет для мусора. «Спасибо, Энди. Ты так нам помогаешь. Расскажи же мистеру Томлинсону о своей жизни. Как у тебя дела?» «Как у меня дела? Как у меня дела? Дайте-ка подумать. Вероятно, не очень. Большую часть времени я борюсь за выживание. Я должна отбыть срок своего добровольного рабства у вашей садистки жены. Если за весь день у меня и выдастся пара минут, свободных от ее унизительных требований, я концентрируюсь на том, чтобы не слышать душеспасительную чушь, которую несет ее старший секретарь. В тех исключительно редких случаях, когда я оказываюсь вне стен этого здания, я стараюсь убедить себя, что нет ничего криминального в том, чтобы потреблять более 800 калорий в день. Еще я убеждаю себя, что если у меня шестой размер, это вовсе не значит, что я полная. В общем, думаю, правильный ответ будет «ничего хорошего». «Ничего особенного, мистер Томлинсон. Я много работаю. Когда я не работаю, то встречаюсь со своей лучшей подругой или со своим другом. Езжу повидать родителей». «Когда-то я много читала», — хотелось мне сказать ему, «но сейчас я слишком устаю. Еще я очень любила теннис, а сейчас у меня совсем нет времени». «Тебе ведь 25, верно?» — спросил он рассеянно. Трудно было понять, к чему он клонит. «Нет, мне 23. Я только в прошлом году окончила университет». «Ах, вот как. 23». Он посмотрел на меня, словно пытался решить, сказать что-нибудь на это или нет. Я насторожилась. «Так расскажи мистеру Томлинсону, как сейчас развлекаются девушки твоего возраста? Ходят по ресторанам, в ночные клубы, что-нибудь в этом роде?» Он снова улыбнулся, и я подумала, что ему, наверное, действительно нужно только внимание. За его любезностью не крылось ничего дурного. Ему всего лишь хотелось поговорить. «Ну да, и это тоже. Я, правда, не хожу в ночные клубы, но хожу в бары, кафе, ужинаю, смотрю фильмы». «Да, это все, наверное, весело. Я бывала тоже, когда был в твоем возрасте, а сейчас только работа да благотворительность. Так что наслаждайся жизнью, Энди, пока можешь». И он подмигнул мне, как заправский пошляк. «Да, я стараюсь», — пробормотала я. «Уйдите, пожалуйста, ну, пожалуйста, уйдите», — мысленно заклинала я его, нетерпеливо косясь на аппетитный пончик, который словно нашептывал: «Съешь меня, съешь!» «Нет, ну надо же, мне выпало 3 минуты тишины и покоя, а этот человек бессовестно крадет их у меня». Он открыл рот, собираясь еще что-то добавить, но тут в дверях появилась Эмили. На голове у нее были наушники, и она двигалась в такт музыки. Внезапно она заметила нашего гостя, и у нее отвисла челюсть. «Мистер Томлинсон!» — воскликнула она, стаскивая с головы наушники и швыряя их в сумку с логотипом Гуччи. «Что случилось? С Мирандой все в порядке?» Ее лицо и интонации выражали неподдельное участие. Первоклассное представление в исполнении первоклассного секретаря. «Доброе утро, Эмили. Все в порядке. Миранда скоро придет. Мистер Томлинсон просто завез вещи. Как у тебя дела?» Эмили просияла. «Интересно, ей вправду так приятно его присутствие?» «Все отлично. Мне очень приятно, что вы этим интересуетесь. А как вы поживаете? Андреа помогла вам?» «Вне всякого сомнения», — сказал он, улыбаясь мне, наверное, в сотый раз. «Я хотел обсудить кое-какие детали касательно помолвки моего брата, но, думаю, сейчас немножко рановато, верно?» На секунду мне показалось, что он имеет в виду слишком раннее утро, и я уже почти закричала «да», но потом поняла, что рановато — это обсуждать детали. Он вновь повернулся к Эмили и сказал: «Ты получила отличную помощницу, не так ли?» «Еще бы», — пробормотала Эмили, — «лучше не бывает». Она расплылась в улыбке. Я расплылась в улыбке. Мистер Томлинсон заулыбался так энергично, что я подумала, что, возможно, это у него хроническое, какой-нибудь химический дисбаланс. «Ну что ж, мистеру Томлинсону пора идти. Мне всегда нравится беседовать с вами, девочки. Приятного вам утра. Всего хорошего». «До свидания, мистер Томлинсон», — крикнула Эмили, когда он уже направился в приемную. «Интересно, удастся ли ему шлепнуть Софи пониже поясницы, прежде чем он прыгнет в лифт?» «Почему ты вела себя так невежливо?» Эмили сняла тонкий кожаный пиджак, под которым у нее была еще более тонкая шифоновая блузка с вырезом и шнуровкой, как у корсета. «Невежливо? Я взяла у него ее барахло и болтала с ним, пока ты не появилась. И в чем тут невежливость?» «Ты не сказала ему до свидания, да еще твое лицо...» «Мое лицо?» «Ну да, это твое фирменное выражение, когда у тебя на лице написано, насколько ты выше всего этого, как ты презираешь все это. Такой номер может пройти со мной, но не с мистером Томлинсоном. С ним нельзя так себя вести, он муж Миранды». «Эм, а тебе не кажется, что он немножко, как бы это, странный? Он все время говорит и говорит. И как он может быть таким славным, когда она такая... совсем не такая славная?» Я смотрела, как она приоткрывала дверь в кабинет Миранды, чтобы убедиться, что я правильно разложила газеты. «Странный? Это вряд ли Андреа. Он один из самых преуспевающих адвокатов по налоговым делам на Манхэттене». Не стоило и заводить этот разговор. «Ладно, это все глупости. Как у тебя дела? Как прошел вечер?» «Просто супер. Мы с Джессикой ездили покупать подарки для подружек невесты, где мы только не были. В Скупе, Бергдорфе, Инфинити, всюду. Я кое-что присмотрела на будущее, на Париж, но, пожалуй, еще слишком рано». «Париж? Ты едешь в Париж? Ты что, оставишь меня одну с ней?» Я и не думала кричать, это вышло само собой. Опять я выставила себя идиоткой. «Да, в октябре я еду в Париж и Милан с Мирандой на показ весенних коллекций Прет-а-Порте. Она каждый год берет с собой старшую секретаршу, чтобы та посмотрела, что это такое. То есть я, конечно, миллион раз бывала на показах в Брайант-парке, но в Европе они совершенно особенные». Я быстренько подсчитала. «Но ведь до октября еще 7 месяцев. И ты готовишься за 7 месяцев?» Сама того не желая, я произнесла эти слова язвительным тоном, и Эмили тут же заняла оборонительную позицию. «Ну да. Я, конечно, не хочу сейчас ничего покупать. К тому времени все это уже выйдет из моды. Я просто прикидываю. Ведь это же и вправду будет нечто. Перелет бизнес-классом, проживание в 5-звездочных отелях, потрясающие светские рауты. Бог ты мой, я увижу все самые эксклюзивные, самые горячие новинки». Эмили уже рассказывала мне, что 3 или 4 раза в год Миранда ездит в Европу на показы модных коллекций. Она всегда пренебрегает Лондоном, Лондоном все пренебрегают, но непременно бывает в Милане и Париже. В октябре на показе весенних коллекций, в июле на демонстрации зимних коллекций и в марте осенних. Иногда она наезжает на Ривьеру, но не часто. Мы работали как сумасшедшие, чтобы подготовиться к показам в конце этого месяца. Интересно, почему она не всегда берет с собой секретаря? Почему она не берет тебя с собой на все показы? Решилась я спросить, хотя знала, что за этим последуют многословные объяснения. Я от всей души радовалась тому, что Миранда не появится в офисе целых 2 недели, и испытывала легкую эйфорию при мысли, что и Эмили уедет вместе с ней. В моем мозгу роились видения. Бутерброды с ветчиной, обычные джинсы и туфли без каблуков, может, даже тапочки. И почему только в октябре? Ну, ей там и без того хватает помощников. Итальянские и французские подиумы всегда выделяют ей кого-нибудь из своих служащих, да и редакторы помогают. Но во время показа весенних коллекций она устраивает огромный прием. Все говорят, что это не просто гвоздь сезона, это самое значительное событие в модной индустрии за весь год. Очевидно, это она может доверить только мне. Очевидно.